Глава 9. В назначенное время я подъезжаю к офису. Максима на рабочем месте нет, и это к лучшему. Не знаю, что бы я сделала ему сейчас. «Катя, кто у нас бухгалтер?» – спрашиваю я секретаршу. «Алина!» – девушка смотрит на меня испуганно. «Видимо, мое лицо не предвещает ничего хорошего. Звони ей, пусть придет», – говорю я. Секретарша быстро набирает номер, что-то говорит в трубку. «А она не может приехать?» – хлопает глазами. «Что значит «не может»?» – рявкаю я. «У нее рабочее время, мы за это ей платим. Либо она сейчас же приезжает, либо будет уволена с записью в трудовой». Я прохожу в кабинет. Везде грязно, накурено. Макс развел настоящий свинарник. Стараюсь прибраться немного, пока проверка едет. «Кира, здравствуйте!» В дверях появляется Галина Семеновна. «У меня появилось свободное время, и я готова вам помочь, если, конечно, вы не против». «Конечно, конечно, не против!» – радуюсь я. «Если кто-то и может навести порядок в бухгалтерии и объяснить, что происходит с компанией, то это Галина Семеновна». Я отменяю проверяющих, и мы, в ожидании действующего бухгалтера, начинаем перебирать бумаги, счета. «Да, на первый взгляд все очень печально», – вздыхает Галина Семеновна. «Какие-то сомнительные сделки, утечка активов». «Здравствуйте!» На пороге появляется девушка, почти девочка, лет 18. «Добрый день, вам кого?» Удивленно смотрю я на нее. «Я Алина, бухгалтер», потупляется она. «Понятно, муж нанял очень неопытного бухгалтера, чтобы свои грязные махинации прикрыть». «Понятно», вздыхаем мы с Галиной Семеновной. Алина выдает нам все бумаги, и весь день копаемся, сводя цифры. «О, мне же за Анечкой надо в садик», – спохватываюсь я. «Бегите, Кира», – кивает Галина Семеновна. «Я еще посижу. Как будет понятно, я вам наберу». Я забираю Анечку из садика, и мы идем домой. В голове крутятся тревожные мысли, а в сердце поселился страх. «Что, если я потеряю бизнес?» «Мама, а папа дома?» – спрашивает меня дочь. Вот как ей объяснить, что папа больше не будет жить с нами? Я присаживаюсь перед ней на корточке. «Доченька, папа больше не будет с нами жить», — говорю я, — «но ты можешь с ним видеться». «А бабушка с дедушкой?» — куксится Анютка. «И с бабушкой, и с дедушкой будешь видеться. Они тебя очень любят, и папа любит. Просто так получилось, что папа будет жить в другом месте». «Где?» — спрашивает Аня. «Вот это хороший вопрос. Я не знаю, куда ушел Максим. Скорее всего, к Светке». «Ну, он тебе потом покажет», — говорю я. Хотя я не уверена, что Максим так уж захочет забирать Аню к себе. Он и когда мы жили вместе, не был суперпапой. А сейчас у него же сын, не до дочери будет. В любом случае, я не собираюсь лишать Аню общения с отцом и свекрами. Единственное условие, чтобы Светки рядом не было. Я набираю свекровь. «Добрый день, Анна Ивановна, а Максим у вас?» – спрашиваю я. «Нет, Кирочка, его нет», – как-то глухо говорит свекровь. «Что-то передать?» «Нет, нет, спасибо», – я кладу трубку. «У родителей нет, значит, у Светки». Знакомая уже боль снова ворочается в груди, но я приказываю ей улечься и переключаюсь на другие мысли. «Ань, а пойдем в магазин зайдем?» – говорю я. «Где Лена работает?» «Пойдем!» – радостно подпрыгивает Анютка. Одна из наших точек находится совсем рядом. Там работает продавщица Лена, которую Анютка очень любит. Лена – улыбчивая девушка, всегда разговаривает с Анечкой и дарит милые сувениры. Я же, помимо того, чтобы отвлечь дочь, хочу убедиться, что магазин на месте и работает в штатном режиме. Мы подходим к милому магазинчику, украшенному горшочками с цветами и вечно зелеными растениями. Моя гордость. Я сама здесь все оформляла. «Добрый день, Кира Алексеевна! Анечка, привет!» Слава богу, Лена на месте, хоть что-то хорошее за сегодняшний день. И магазин вроде в порядке, правда, товару поубавилось. Наверное, еще не успели привезти. «Добрый день, Лена! Как дела?» Спрашиваю я, внимательно оглядываясь. «А что цветов так мало?» «Поставщики подводят». «Не везут», пожимает плечами Лена. У меня в голове снова зазвенел тревожный колокольчик. Наши поставщики очень ответственны и всегда привозят товар вовремя. «Как продажи?» – спрашиваю я. «Идут». односложно отвечает Лена, учитывая... Она обводит рукой пустые стеллажи. «Ничего, я разберусь, скоро привезут», — говорю я. «Я ее понимаю, у нее зарплата зависит от выручки, а если нет товара, то и выручки нет». «Кира Алексеевна, хорошо, что вы зашли!» Лена избегает смотреть мне в глаза. «Что случилось?» — спрашиваю я. «Я увольняюсь, вот!» Она достает из-под прилавка заявление. «Ну почему?» Я беру заявление, читаю. Хотя что там читать? Стандартное заявление. Прошу уволить по собственному желанию. Поднимаю глаза на девушку. Лена – замечательный флорист. Она очень тонко чувствует цветок и может создавать натуральные шедевры. Зарплата у нее тоже выше среднего, плюс премии за выручку. Мы постарались создать для нее комфортные условия. Она действительно профессионал. Если ты переживаешь из-за премии, то... «Нет, не в этом дело. Просто зарплату я еще с прошлого месяца не получила, а ведь мы договаривались понедельно». Она смотрит на меня укоризненно. «Мне ребенка надо кормить, я не могу себе позволить работать бесплатно». «Прости, я не знала», — честно говорю я. «Но я обязательно проконтролирую, чтобы ты все получила уже завтра, еще и премию от себя дам». «Нет, простите, Кира Алексеевна, я уже нашла другое место», — твердо говорит девушка. «Завтра я на работу не выйду». Я понимаю, что она для себя уже все решила. Подписываю заявление и ухожу. На глаза наворачиваются злые слезы. «Ну за что мне это все? Все рушится прямо на глазах. Все, что я столько лет строила». «Мам, ты плачешь?» – дергает меня за руку Анечка. «Нет, доча, просто в глаз что-то попало». Я улыбаюсь сквозь слезы, вытираю глаза и так иду с приклеенной улыбкой, весело болтая с дочерью до самого дома.